Пролог. «Приключения!» — радостно воскликнула задница. «Задница!» — печально подумали приключения. Анекдот. Высокие горы, уже вторые сутки видневшиеся на горизонте и за все это время, казалось, ни на сантиметр не приблизившиеся, вызвали у Ольги острое желание припомнить весь богатый словарь нецензурностей, изученный ею за время работы на скорой помощи. Вот что за несправедливость! Во всех романах о попаданцах, которые ей только доводилось читать, главные герои на большие расстояния путешествовали на лошадях или иных магических зверях, различных транспортных артефактов, а то и вовсе при помощи телепортов. И только она одна, вынуждена эти самые расстояния преодолевать на своих двоих. Обидно. Ну, допустим, не совсем одна, даже скорее совсем не одна. Местные жители уж сколько столетий передвигаются исключительно таким способом. Однако, сути дела, это не меняет. И угораздило же нас попасть в такой неправильный мир, зло подумалось Ольге. И горы эти дурацкие. Нет, она понимала, что это всего лишь оптический эффект. Высокие горы, на ровной как стол площадке, изменившиеся с приходом хаоса степи, видны издалека. И что рано или поздно отряд достигнет маячащей на горизонте этой промежуточной цели длинного пути. Но все же, сколько можно идти? И даже лошадей нет. Увы, лошади, как и все прочие неразумные создания, были очень чувствительны к воздействию хаоса и для путешествий по пустошам не подходили совершенно, не говоря уж о том, что в поселениях их оставалось крайне мало, а потому жизнь четвероногого транспорта ценилась намного выше, чем жизнь различных измененных, каковых совет старейшин как раз готов был выделить для сопровождения и охраны отправившегося в хладоземье отряда Рау весьма немало. Собственно, ограничений по количеству охраны не было никаких, хоть армию бери. Дали бы, с радостью. В общем-то, изначально Рау и хотелось взять с собой как минимум пару сотен или даже полтысячи воинов. Как он сказал, по незнакомым и опасным землям гораздо удобнее и безопаснее передвигаться в составе крупной армии, нежели маленьким отрядом. Увы, этому, несомненно, разумному плану не суждено было сбыться. Причина все та же – отсутствие лошадей или любых других пригодных для перевозки тяжести животных. Далеко ли уйдет армия без обоза? Много ли смогут навоевать и пройти даже самые сильные бойцы, вынужденные тащить на своем горбу запас еды для многомесячного похода? Маленькие группы, наподобие отрядов искателей, в своих длительных путешествиях легко обходились охотой. Благо, многие из тварей хаоса были вполне съедобны, хоть и не отличались приятным вкусом. Да и попадалось их на пустошах немало. Но рассчитывать на охоту как средство снабжения провиантом крупного воинского соединения ни Рау, ни Максиму Петровичу, наиболее разбиравшимся в воинском деле членом попаданческого отряда, подобное не могло присниться даже в страшном сне. Вот и пришлось Альфару, с болью в сердце, наступив на горло всем своим полководческим инстинктом и желанием, отказывать 99% желающих вступить в отряд, выбирая лишь лучших из лучших. 20 человек, точнее 20 разумных, поскольку людей, направляющихся в хладоземье отряда, было не так уж и много. Это был тот максимум путников, которые могли прокормиться при путешествии в пустошах, не тратя на охоту непозволительно много времени. Собственно, какого-либо дополнительного времени не тратилось и вовсе. Основу рациона путешественников составляли те из созданий хаоса, что ежедневно и не по одному разу атаковали упрямо идущий на север отряд в попытках утолить терзающий их после перерождения извечный голод. В результате же они сами в весьма скором времени оказывались на вертеле. Заклинания Рау и Ольги, бронебойные пули спецназа, оружие и боевые навыки измененных не оставляли тварям ни единого шанса. И все было бы хорошо, если бы не необходимость длительных переходов. Ольга нахмурилась, вновь бросая взгляд на видневшиеся на горизонте горы. Но что за попадание такое неудачное? Где захватывающие приключения, отчаянные бои, страстная любовь? Ну, любовь, может, где-то как-то и есть. Она покосилась в сторону уныло бредущего великого мага. Но особо страстно ее уж никак нельзя назвать. Человек. Обычный человек. Да, умница. Да, талантливый хирург. Веселый парень и преданный друг. Но до романтических эльфов, загадочных вампиров, страстных оборотней, которые пачками падали к ногам язвительных попаданок в прочитанных ею книгах, ему было весьма далеко. Перехватив брошенный на него взгляд, Артем Морозов печально вздохнул. Предводитель отряда толкинистов после произошедшего переноса обрел немалые сенситивные возможности. И потому особой тайны мысли Ольги для него не являлись. Великий маг искренне проклинал свое былое увлечение фэнтези, из-за которого он решился на эту злосчастную ролевку. Ведь учитывал он возможность переноса, предусмотрел, но завороженный красивыми сказками про магическое могущество, толпы эльфиек, так и жаждущих, чтобы герой-попаданец взял их в свой гарем и прочими непременными атрибутами фэнтезийных романов, он даже на мгновение не задумывался над возможностью оказаться больным и остаться в тихом, уютном, таком обустроенном и мирном родном городе. Ах, если бы кто-то сказал ему тогда, что магическое могущество, которым он, кстати, практически не умеет пользоваться, идет в комплекте со стертым до самой задницы от бесконечных переходов ногами, оттянувшим плечи тяжеленным рюкзаком за спиной, дикими кошмарами каждую ночь, когда в нем просыпались частички чужой памяти, осточертевшими шашлыками из тараканов-переростков или им подобной пакости, ныне составлявшими его основной рацион, и прочими тому подобными радостями длинных переходов по измененным влияниям хаоса пустошам чужого мира. Зная он это раньше, ни за что бы не поехал на эту трижды дурацкую ролевку, даже ради пронзительно синих, с веселой лукавинкой Ольгиных глаз. Не поехал бы, особенно если учесть то, какие мысли нынче крутятся в голове у данного прелестного образца женской натуры. Эльфов ей подавай, вампиров, принцев всяких. А простой великий маг, значит, уже не хорош? Ладно еще эльф, в этом мире нынче имеется в единственном числе и воспринимается Ольгой исключительно как брат. А многочисленные любители человеческой крови совершенно неразумны и выглядят как ночной кошмар похмельного художника-абстракциониста. Противный звук, напоминающий нечто среднее между скрипом пенопласта по стеклу и жужжанием бормашины, ворвался в уши Артема, прервав его размышления. Затем раздалась короткая очередь из пистолета-пулемета, и жужжание стихло. «Опять стрекозел на обед будет», — досадливо поморщился великий маг, даже не сбившись с размеренного шага. Напоминавший уродливых шестиногих козлят создание, перемещавшийся посредством двух пар длинных, похожих на стрекозиные крыльев, обладали исключительно противным вонючим мясом, но тем не менее были вполне съедобны. Толстый хитиновый панцирь, неплохо защищавших этих тварей от стрел простых искателей, был уязвим для современных бронебойных пуль, а их привычка зависнуть в метрах 30 над отрядом, долго и тщательно выбирать мишень для ядовитого плевка, делала стрекозлов легкой добычей для метких стрелков-спецназовцев. Благодаря многочисленности, тупости и манере зависать точно над центром походного строя, жареные стрекозлы являлись главным походным блюдом, движущегося к границам ходоземья отряда. И все было бы хорошо, если бы эти чертовы твари на вкус хоть чуть-чуть превосходили подгнившую сапожную подметку. А какими явствами их кормили в форте Эстах? Артем сглотнул непроизвольно выделившуюся слюну. Родное селение Орейши приняло странников с необычайным радушием. Все, что только могло обеспечить небольшое, притулившееся рядом с древним укреплением селение, было к услугам дорогих гостей. Казалось бы, чего же более? Никто не заставлял Артема покидать гостеприимное село. Наоборот, совет старейшин, прекрасно сознавая всю важность похода за древними артефактами Альфар и во всем остальном обеспечивая Рау режим максимального благоприятствования, тем не менее прилагал весьма значительные усилия, чтобы соблазнить как можно большее количество членов отряда остаться в городах Союза. Объяснялось это просто. Чистокровные люди были единственной и самой немногочисленной категорией разумных, способной ставить защиту от хаоса. Так называемые круги чистоты. В результате сложившегося государственный строй в этом мире получился странным. В какой-то мере союз городов порядка был страной победившего фашизма. Фашизма, признаваемого всеми его жителями. Победившего в силу исключительно природных законов этого странного, изувеченного хаосом мира, но оттого не менее жестокого. Чистокровные люди находились на положении высшей ценности, тщательно оберегаемой и охраняемой всеми остальными расами этого странного мира. Каждый дополнительный человек, оказавшийся в селении, давал существенное увеличение шансов поселка на выживание. И потому стремление жителей этих поселков любыми возможными путями увеличить количество обитающих там людей выглядело совершенно естественным. Надо сказать, что изначально в первые дни пребывания в селении подобное отношение было весьма приятно. Но вот потом, когда Артем сообразил, что причиной страстного желания местных жителей немедленно выполнить любую его просьбу является вовсе не очарование его прекрасными глазами, чрезвычайно жестокая структурированность, кастовость местного общества неявно, но неумолимо влияли на все действия местных жителей. Людям не оказывалось каких-либо особых почестей. Жители при их приближении не падали ниц, задирая задницы кверху и взывая дурными голосами. Но любые высказанные вслух, даже при беседе между собой, пожелания, если их слышал кто-нибудь из местных, немедленно исполнялись, насколько бы затруднительными, неприятными или даже опасным это и не являлось для местных измененных. И хотя он, как и все остальные попаданцы, относился к самым высшим слоям этого странного общества, просто потому что был, как и любой землянин, абсолютно, стопроцентно расово чистым человеком. Это обстоятельство где-то глубоко в его душе рождало неясный протест. Может, так отзывалась в нем кровь доблестно погибшего в Великой войне прадеда. Может, остатки вбитых еще во время учебы в советской школе моральных норм. Так или иначе, ему было просто невыносимо стыдно, когда он узнал, что молодая девчушка из расы драконидов, дочь хозяина дома, в котором он остановился, едва не погибла, добывая из расположенного неподалеку от селения Дикого Улья мед, об отсутствии которого он как-то высказал сожаление за утренним чаем. Возможно, именно это происшествие и заставило его столь решительно настаивать на участии в походе. Впрочем, в который раз он задавал себе вопрос, а могли ли местные хоть как-то избежать подобного? Если люди, чистокровные люди, были одновременно и самой малочисленной, и самой сильной, и самой важной для выживания всех населяющих после приключившейся катастрофы этот мир раз. Еще раз вздохнув, Артем взглянул на виднеющиеся вдалеке горы, и чтобы отвлечься от тянущейся боли в усталых ногах, вновь начал вспоминать все события, приведшие его к участию в этом походе, от самого начала заседания Совета Старейшин в форте Эстах.